череда дней наших, манящая чувство веры, обессиленное, бесправное. Вновь кроху вкусив, дальше идем. Оболганность и перекроение истоков, а на платформе шаткость. Как же идти дальше? Да и куда? Что надо навести стенам самим без чувства эго самости, без избиения и вставания в даденные нам догмы, где искаженность или вырванность целиково так или иначе нами управляет и диктует. Приверженцы, партии, социальная, включая конфессии, сколько всего разросшего. Множатся эгрегоры, множатся паутины, паразитических крючев уже масса, идеология и аксиомы, клише определения в самих себе умножающие, искривляя первозданность. Сколько мнящих и выдающих себя за ведунов, пророков, мастеров. Это как в 90-е плюнуть, посмотреть некуда. Бандиты кругом. Люди идут, что-то тянет. Говорят благое. Душа только вскрывается, как цветок, но тут же вредителей уйма. Вереницы поделок. А какого они плана, когда речитативы и призывы с таким опломбом? Понимают ли таковы саму суть процессов? Сколько споров и самой сути в родноверии, с азбуками, где единство без брешей? Уровни номенклатурного, уровни сознания, ведуны и правщики, лженесущие. Когда вырываем пласт однобокий, начинается доказывание, без слышимости мироздания, учиться следовать всему, познание миров многих. Зачем прогибаться под искаженность? Истина она одна, как и энергии. Кое действенны, в каких рубежах рабочие, такими они и станутся. Мы лишь по приятию подготавливаем и во вливании даем им шествие, подобие, единство прежде всего нашего внутреннего. Откуда оно идет? Зачем? Куда? Как резонирует? Как дальше простраивает свою лестницу в подъятиях? Удивляемся, когда из практикума мистерию показывают. Некая ритуальность, сборище чуждого без внутреннего пламя, а такие костры, они временные. Начнутся гонения и все, сразу фальшь проявится. Либо же честь по чести включится жертвенность. А здесь чуткость надобна, здесь прострой многие пригожим пойдет. Без искания или борьбы, а напитывание в трансформации. Скрыть необходимо свой ящик Пандоры без страха или упрека, без прозябания или наития, без оскудненности в праздном любопытстве, а с осознанием и выбором своего пути, своего понимания, кто ты есть и каков твой путь, без идеализации или осмотра на других, а через скрытие своего потенциала. Тогда ты и услышишь радостное приветствие. Го еси, куда ты путь держишь?